Раздел 37. Узнала Глаша о родинке, не могла не узнать, поскольку она уже в особо привилегированном сообществе особо привилегированных людей, ее к тому же привлекали к посольским делам, потому что специалист, обладатель диплома первого московского мединститута, а врач допущен к некоторым тайнам. Через смотровой кабинет Анисимовой Г.А. прошли десятки женщин и мужчин, она знала их кожные покровы. Ей, конечно, не дали прочитать все 70 с лишним страниц откровений Лукова, ей достались и то словесно несколько абзацев. Но среди них тот, что про родинку, которая все-таки на правом бедре. На несколько дней погрузилась она в пугливую замкнутость, вздрагивала от каждого шороха, в бешенстве потрясала кулачками, немо разевая рот, гремела тарелками на кухне, всю квартиру заполнял звон ножей, вилок и ложек, с размаху швыряемых в мойку. Потом притихла, успокоилась, на Петю смотрела так, будто орала «Отвали!», а тот, догадываясь, ни о чем не мог сказать ей, вовсю шла охота за гинекологом при полной, доходящей до идиотизма скрытности. Начальник ГРУ не осмеливался говорить о родинке в своем кабинете, только в коридоре. Когда, наконец-то, опознанный гинеколог дал первые сведения, Петю наградили орденом, а спустя 2 недели под праздник терапевту Глафире Андреевне Анисимовой вручили в поликлинике медаль за трудовую доблесть, которая вызвала сдержанные аплодисменты людей в белых халатах и долгий бурный смех Пети.